словно бы он одновременно находился в двух точках пространства времени. Он же в кресле у раскрытого окна весенней ночью 82-го, он же рядом с нею, с Татьяной Небесную, бог весть каком занату, в году неизвестно каком. Нет, не в двух точках, а в трех, потому что на двойную картину накладывалось невидимо, но явственно. Его несут, держа за руки, за ноги, куда-то кладут, встряхивая, зачем-то расстегивает брюки. Октябрь 73-го. Нет, не так, рано. Еще. Он слегка надавил на веки, силясь вернуть себя в пласт видения. Но тамошние предметы налились прозрачностью и зыбкостью. Белая клавиша продавилась под его пальцем, будто мягкий пластилин. Вновь перед глазами предательски близко замаячил край белой больничной занавески. «Побудь еще!» — прошелестела она призрачным голосом. «Я хочу, но не могу. Оно само ускользает». «Ты здесь!» — твердо приказала Татьяна. «Возьми мою руку, ощути ее тепло, вдохни в себя пьянящий запах занаду и не думай, главное, не думай о том, что осталось там, за порогом. Теперь выдохни и сразу затянись. Вот». Прозрачная сигарета, которую она поднесла к его губам, обрела относительную материальность лишь на третьей затяжке. Поверхность клавиши стала ровной и твердой. «Ну вот», — с несказанным облегчением проговорил Нил, взял сигарету из ее белых пальцев и заглянул в ее золотистые, искрящиеся смехом глаза. «Спасибо. Я снова здесь. Что это за сигарета? Я помню этот запах, этот вкус. Совсем недавно». «Верджил в столовке оставил, а я подобрала». Она показала ему пачку с кабаньей головой. «Спой еще чего-нибудь, пожалуйста». «Что? Свое или чужое?» «Свое, разумеется». «Да у меня все такое, не очень соответствующее этому месту. Как бы опять назад не утянуло». «Тогда давай мое. Посвящение нашему сладкому дому». «Но я же не знаю». Она усмехнулась и щелкнула пальцами. «Уже знаешь. Здесь это просто. Начинай, а я подхвачу». И действительно, даже не успев удивиться, он без малейших колебаний отыграл вступление в пламенном испанском стиле и начал. Снова под балконом с серенадой «Я стою в своем плаще старинном», и свежий глотка амонтильядо, сень дубрав, где зреют апельсины. В ночь бежим, где трепетные звуки и зальются в пламенном фанданго, где струятся пламенные звуки, а река струится соком манго. Она чуть наклонила голову и подхватила чисто, звонко, весело. Перебор гитары шестиструнной растревожил душу девы юной. Голос твой, Диего, меня манит вдаль, как в топленом сахаре миндаль. В искрометном географически-гастрономическом дивертисменте они пробежались по странам и континентам, и каждому куплету вторили сильные, отчетливо кондитерские, вкусовые ощущения — французский шартрес, венский апфель-штрудель, вязкая греческая халва и рассыпчатый тульский пряник с терпкой отдушкой ядреного хлебного кваса.